«Жанетта!» Прибегает маленькая круглощекая служанка, которая обслуживала наш столик. «Отнеси чистые простыни и полотенца в 6-й номер». «Хорошо, мадам». Я возвращаюсь к Элоди. Я кладу ключ перед ней. Это тоже восхитительный миг. Когда женщина и мужчина оказываются, наконец, одни и готовы сделать то, к чему они оба стремятся уже давно, когда они достигли, наконец, этого сладкого и страшного мгновения, они испытывают такое чувство, как будто это с ними в первый раз. Не только первый раз для них двоих, а первый раз в жизни для каждого из них. Как будто никогда раньше подобного с ними не случалось. Они неловкие, они стесняются. Они пытаются вести себя естественно. Они хотели бы соответствовать возвышенности этого мгновения. Но они натыкаются на банальную проблему снятия одежды. Мужчине переступить через брюки, например. Новая любовь — это две свежие девственности. Дверь закрыта на замок, я обнимаю Элоди. Я продлеваю мгновенье. Я вдыхаю запах ее волос. Меня опьяняет роскошный дух самки, поднимающейся из ее кофточки. И я возбуждаюсь, как осел, до боли. Я знаю, что это произойдет, однако мне трудно себе представить, что через несколько секунд эта женщина, которую я ставлю так высоко, забудется, обнаженная и блаженствующая, примет меня в самые свои глубины, смешает свои конечности и свои крики с моими в желании таком же диком, как мое. От этих мыслей я еще больше возбуждаюсь умственно и везде. Она не подставляет мне губы. Она покрывает мой рот мелкими влажными поцелуями, касаясь порой кончиком пугливого языка. Она дрожит. Что-то подсказывает мне, что надо предоставить ей инициативу. Ее руки касаются моих боков, скользят вдоль ремня, встречаются на большой металлической пряжке, расстегивают ее, брюки падают. Я перешагиваю через них одной ногой, потом другой. Должен ли я одновременно снять брюки с нее? Мы можем запутаться руками, но не тот момент, чтобы играть комедию. В это время ее рот отрывается от моих губ. Вот она целует мне подбородок, шею, грудь, но здесь она натыкается на ткань рубашки. Вот что я должен был бы сделать — снять рубашку, вместо того, чтобы млеть под ее поцелуями, как юнец. Она обходит препятствие, игнорирует бесплодную зону, падает на колени, срывает трусы, покрывает мелкими поцелуями пульсирующую головку и затем вдруг вбирает ее в рот. О, лакомка! О, как ей это нравится! Но как же она неудачно взялась за дело! Ее мелкие острые зубки впиваются в сверхчувствительную кожицу. Она причиняет мне адскую боль. Как ей дать понять это? Похоже, она никогда такого не делала. Очевидно, ею руководит безумное желание, импульс, потребность погрузиться в само сладострастие. Я больше не в силах терпеть. Тем хуже, высвобождаюсь одним рывком. После я уже не контролирую события. Я бросаю ее на кровать, срываю с нее все, как попало, вытряхиваю ее из брюк. Плевать на церемонии и предварительные ласки, которыми я наслаждался. Я раздвигаю ее бедра так, как будто собрался их разорвать. Обрушиваюсь на нее и веду себя, как свинья, которой наплевать на удовольствие партнерши, тем хуже для тебя. А я больше не могу, и я испускаю громкое мычание зубра, достигшего своей цели. И когда много времени спустя успокаиваюсь, Я осознаю, что мычание было в два голоса.